Глава 32. Астахов. «Да погоди ты!» — Лида ловит Артема, готового уже лезть в ванную. Очнувшись, я подбираю полотенце, вешаю его на крючок специальный. «Так, еще рано нырять!» В два больших шага, дойдя до ванной, беру шкодника на руки. «Сиди ровно. Мы Лиде не дали нормально помыться, а девушки любят все эти ванные процедуры». Выговариваю Артему, а сам, рискуя получить косоглазие, наблюдаю за Лидой. «Вот точно, русалка!» Так забавно, пытается одной рукой удержать волосы, чтобы не мешали. «Да блин!» — ругается Лида, тщетно пытаясь справиться с волосами. «Бин!» — радостно повторяет за ней Артем. «Ой!» — Лида поворачивает голову к нам. Смотрит на меня испуганно снизу вверх. Да, именно вот так, нагнувшись, она и стоит. Да, решив, что Лида мышь серая и за Лиза, я сильно погорячился. Девчонка очень даже огонь. «Да... дальше мы сами». Пришлось даже откашляться, так голос охрип. «Спасибо. Занимайся дальше своими делами. Думаю, я справлюсь». «Да ничего, я помогу». Лида невинно хлопает глазами. «Мышь». «Да три ха-ха, два раза». «Иди», — мягко произношу. «Но не могу же я сказать ей, что у моего организма на вот такую позу, скорее всего, случится предсказуемая реакция. Фен возьми». «Я быстро». Лида выпрямляется, но мне от этого не легче. И рост у нее почти модельный, и ноги длинные. «Не спеши!» Я пытаюсь удержать натянутую улыбку. «Не спеши, блин, Лида, дай мне переключиться, а то может не очень хорошо выйти. Мы тут час проторчим, не меньше, иди». «Я недолго». Лида, все-таки взяв фен, выходит из ванной. А я выдыхаю. Вот не понимает, что сейчас сделала. Я всегда считал, что девушки легко считывают всякое такое. Но Лида — исключение. «Так, веди себя прилично. Я ставлю Артема на пол. Иначе Лида от нас сбежит, и будем с тобой вдвоем вести холостяцкую жизнь». Правда, Артему мои слова вообще до одного места. Он, сопя, стягивает с себя одежду. Его интересует только ванна. Мне бы тоже в душ, да похолоднее, чтобы мысли охладить. Но, увы, водные процедуры у счастливого Артема. Даже не дожидается, когда наберется вода. Ему и так нормально. Просит то одну игрушку, то другую. Много всякой фигни, которая крутится и льет воду туда-сюда. А я сажусь на пол у ванны. Глаза отвести страшно от мелкого. Суд права на него отдаст мне. Непутевой Аньке пацан совсем не нужен. А мне его лет 15 выращивать до совершеннолетия. Это минимум. В моей голове не укладывается вот это. Вручили тебе ребенка и выращивай. Ну, допустим, материальных проблем у меня нет. Но, как показала практика, даже за кучу бабла я не могу получить элементарное. Няню, которая бы нормально смогла смотреть за ребенком. Ну вот где, где я успел так нагрешить? Бу-пух! Артем, разыгравшись, окатывает меня водой. Спасибо тебе, добрый мальчик. Я утираю воду с лица. Я, конечно, хочу в душ, но немного не такой. А ему весело. Переливает воду, купает игрушки. Сейчас ему еще спинку потру. А мне вот спинку давно никто не тер. Так, стоп, не надо опять в ту же сторону мыслить. «Ой, у вас опять заплыв!» — со смехом говорит вернувшаяся Лида. Она высушила волосы и скрутила их на затылке. Только вот когда Лида, не перепуганная бледная нечто, а вот так улыбается... Тьфу, елки! «Меня можно выжимать», — тяну футболку. «Не удивлюсь, если мы однажды соседей все-таки зальем». «Ой, нет, не надо!» Лида резко разворачивается и уносится. Через 2 минуты возвращается с ведром и шваброй. Интересно, а где нашла? Лида быстро протирает воду, а швабра отжимается в ведро. «Космические технологии!» — вырывается у меня. «Я не подозревала существование таких штук. А откуда у меня такое взялось?» Чешу висок, пытаясь вспомнить. Но в памяти всплывает только счет за моющий пылесос. А эту фигню не помню. «Давно хотела такую купить». Лида орудует высокотехнологичной шваброй. Но мама была против. «Да твоя мама вообще всегда против, думаю я. Интересно, а все девушки так сексуально смотрятся, когда вытирают пол?» «Очень удобно», — Лида не подозревает о мыслях, которые бродят у меня в голове. «И хорошо, а то этой шваброй я и получу по голове. Вот, теперь не зальем». «И... пуф!» — легким движением рук Артема меня окатывает второй раз. «Да блин!» — Лида опять принимается собирать воду. «Артем, нельзя так делать!» Еще и пальцем ему грозит. Вдвоем мы справляемся с мелким. Небольшая истерика, и я заворачиваю его в полотенце. «Жабры вырастут», — ворчу, заматывая его. «Ихтиандром станешь», — смеется Лида, наклоняясь, чтобы спустить воду. «Кем?» — решаю уточнить. «В смысле?» — Лида, выпрямившись, смотрит на меня с удивлением. «Вы что, не знаете, кто такой Ихтиандр?» «Нет». «Я не понимаю ее удивления. Кто-то важный? Бизнесмен, разработчик, ученый?» Лида становится изумленной, смотрит на меня, как будто я дурак, а потом начинает смеяться. Эта скромница, оказавшаяся маленькой нахалкой, смеется надо мной. «Вы сейчас серьезно?» — Лида мне не верит. «Как можно не знать?» «Все знать невозможно», — парирую я. «Ты вот про балку с защемленным концом что знаешь? А в марках бетона разбираешься?» — пожимает плечами. «Ну и вот», — протянув руку, щелкаю ее по носу. «Значит, этот твой Ихти, как его там, не очень важная персона». «Слышала бы вас моя мама», — Лида качает головой. «Пойдем лучше мелкого попробуем угомонить на ночь уже». Я, не желая спорить о какой-то фигне, выхожу из ванной. Только для полного счастья мне нотации от всезнающей мадам не хватает. «Я бы сама уже угомонилась», — Лида топает следом. «А у Артемки, кажется, сна не в одном глазу». «Нет, всем спать». Я несу Артема в детскую и ставлю в кроватку. «Лид, пожалуйста, присмотри за ним. Мне нужно переодеться. Как будто у меня заплыв был. Дождевик нужен или сразу гидрокостюм». Лида хихикает. В ее глазах сверкают искорки смеха. «Идите, а то заболеете». Она продолжает улыбаться. «Заболею? Да не смешите меня. У меня внутри сейчас все так кипит, что мною можно лед плавить». «Так, спокойно. Лида, это... Лида. Моя секретарь, тихая мышка и правильная заучка, умненькая, но некрасивенькая». «Да-да, ври больше», — подленько так хихикает внутренний голос. «Вылез, гад, когда не просили. Ноги почти от ушей, талию двумя руками можно обхватить, распустить волосы, снять с нее одежду. Выть хочется от этих мыслей. Тьфу, как трудно быть взрослым и ответственным, а еще типа благородным. Бесит». Сменив одежду, я возвращаюсь, но перед этим делаю заход на кухню. Да-да, у нас то же самое. Пить, есть, в туалет. Лишь бы не спать. Лида воркует с Артемом, уговаривая его уже ложиться спать. «Всем спать!» — командую, входя в детскую. Выключаю верхний свет и включаю детский ночник. «Ты ложись в своей кроватке», — говорю Артему, «а Лида ляжет в свою. Я читаю сказку. Быстро по местам». Артем, хихикая, прячется под свое одеялко. Лида, улыбнувшись, ложится на кровать и, подставив ладонь под щеку, смотрит на меня. Артем копирует ее позу. Повторюшка. Я усаживаюсь на пол. Упершись спиной в кроватку, чувствую, что неудобно. «Лид, дай подушку». Протягиваю руку. «Держите». Лида легко ее кидает. Сую подушку за спину. «Закрыли глаза». Я старательно сигналю Лиде, чтобы делала, что говорю. Она послушно зажмуривается. Артем повторяет. «А теперь сказка». Как я и думал, Артем недолго притворяется, быстро засыпает. Интересно, что и Лида тоже. «Прекрасно». Ворчу, поднимаясь на ноги и выключая телефон. Все спят, а на меня наплевать. Почему-то чувствую себя заброшенным и одиноким. Никогда за собой такого не замечал. Оборачиваюсь на дрыхнущих бессовестных. Ни один и ухом не повел. «Леха, Леха, ну как так вышло?» Ворчу, топая к себе в спальню. И уже по какой-то привычке ставлю будильник на 5 утра. Мелкий точно захочет в туалет. Пятница, а я вместо отдыха с красоткой ползу в душ, а потом валюсь спать. Это вот так приходит старость, что ли? Потому что идея свалить в ресторан в приятной компании не вставляет, а вот подушка так и манит. Вытягиваюсь на кровати. «Хорошо-то как?» «Нет, явно что-то со мной не так». Закинув руки за голову, пялюсь в потолок. «И что я делаю? Выбираю, кому бы позвонить?» «Нет». «Думаю, куда бы свалить с мелким, потому что за 2 дня дома я просто чокнусь. А мне мозги беречь надо. Это все-таки мой основной рабочий инструмент, кто бы там что ни утверждал». Мне вот этот детский загончик со специальными работниками очень понравился. Сдал ребенка, и можно идти гулять. Вот под планирование выходных я и отключаюсь. Ни тебе бассейна, спортзала и еще каких-то приятных занятий. Околосемейная рутина какая-то. На будильник, пытающийся меня поднять в дикую рань, я реагирую не сразу. Я просто не понимаю, какого ему от меня надо? Да блин! Вспомнив, зачем мне вставать в такую рань, ползу в детскую. Мелкий нормально говорить никак не хочет, зато непечатное выражение схватывает на лету. Вот оно надо мне! Ворчу, топая в детскую, тру лицо. Лида, счастливый человек, дрыхнет, бессовестно закинув стройную ножку на одеяло. Такая соблазнительная. Но меня ждет Артем. Он уже копошится в кроватке, трет глаза кулачками. «Идем», — шепчу, поднимая его на руки. И понимаю, что вид спящей Лиды на меня действует слишком сильно. «Так», — решаю я, — «досыпать будешь со мной. Дадим Лиде выспаться». Артему вообще все равно. Сделав утренние дела, он просит пить, а потом ложится досыпать на моей кровати. «Все, спи». Я накрываю его одеялом и с удовольствием закрываю глаза. Есть нечто особенное в том, чтобы вырубить будильник и продолжить спать. К сожалению, с работой такой фокус не проделать. Я уже так сладко уснул, как вдруг бок болью обожгло. «Ау!» Я практически взвыл, резко распахивая глаза. Дернувшись, ушел от второго удара маленькой, но меткой пятки. «Ты!» — шиплю я на мелкого, который сладко спит, не забывая во сне пинаться. «Как?» У меня только один вопрос. «Как?» Как может на такой огромной кровати занимать так много места не очень большой ребенок? Я ведь уложил его не под бок себе, и нормально. Но нет, Артем сполз, перевернулся и извернулся так, чтобы попасть пятками мне по ребрам. Ладно, может, тебе эта половина больше нравится. Я обошел кровать и лег с другой стороны. Успел уснуть и опять получил пяткой. «Да что ж тебе ровно не спится?» шиплю я, перебираясь опять на другой край. Буквально на край, на самый краешек. Кровать огроменная, но Артем умудряется занимать ее всю. Это необъяснимо никакими законами физики. Обычной уж точно. Может, если квантовой. Но я там нифига не помню. Этот мелкий жук заполз под одеяло, раскинувшись посередине звездой, и спит себе спокойно. А я, приютившись на краешке, пытаюсь поймать ускользающий сон. Добрые дела всегда наказуемы. Наконец, с трудом ухватив сон, я успеваю погрузиться в дрему. «Алексей Игоревич, проснитесь!» Крик Лиды мигом заставляет меня проснуться. «Артемка пропал!» Поймав сонным мозгом панику, я пытаюсь вскочить с кровати, но путаюсь в одеяле и грохаюсь на пол.